Глава 25. Фролов. Савельев усмехается нагло, провожая взглядом мою Алену и моего сына. Хорошо, что дочь я по дороге завез к матери. Высадил у дома, сказал, чтобы подготовила бабушку. Скоро та увидит внука и будущую невестку. «Немного на себя берешь, генерал!» «Ты уже это говорил, Стас». «Для кого Стас, а для кого Станислав Игоревич?» «Ты дамбы своих пока на кухню отправил, Игоревич. Не для чужих ушей разговор». «А кто сказал, что я с тобой буду разговаривать, а, генерал?» Я сейчас наберу начальника нашей доблестной полиции, которая меня бережет. И сам ему будешь объяснять, почему в доме мэра притон. Малолетки с запрещенкой. Они совершеннолетние. Уверен? Паспорта проверял? И карманы? Нет там белого порошка? Ты совсем, что ли, генерал? Эй, куколки. «Давайте-ка реально идите». «Куда?» – нагло заявляет одна. «Ты нам еще не заплатил!» «Ты, сук! Ты что сказала? Да я...» «А это залет, господин мэр, и серьезный». Усмехаюсь, недоумевая, как такой болван столько лет просидел в кресле градоначальника. Нет, с одной стороны, понятно, он был удобным. Удобным для большинства местных и краевых бизнесменов. Зимин рассказывал, какие тут дела творились, и как ему приходилось прикрывать тылы, чтобы вся эта шняга не пролезла в городок. Что ж, придется продолжить дело генерала Зимина. «Дамы, я бы на вашем месте скорее собрался. Лучше вам уйти. Деньги вам господин мэр как-нибудь потом выплатит. Или вам уже заплатил кто-то, кто вас сюда отправил?» «Что?» Савельев хмурится, смотрит на девиц. «Вот нет бы ему постоянную любовницу домой притащить. Не было бы таких проблем. Но этот идиот словно специально старался подставиться». «Девочки, а в чем дело?» Голос у него пьяный, хотя мне казалось еще пару минут назад, что он еще вполне себе способен на общение. Или они ему успели что-то подмешать, и это действует. Это мне совсем не нравится. «Чем вы его опоили?» «Ничем мы его не опаивали. Он сам водки нажрался». Все так же нагло отвечает девица, которая выглядит постарше. «А если я сейчас вызову скорую, и мы сделаем анализ?» «Ничего такого, просто...» мямлит вторая. «Что?» «Я не знаю. Нам дали, сказали всыпать в пиво». Та, что явно помоложе и поглупее, дрожит. «Что именно дали? Вы понимаете, что вы сейчас статью себе подняли?» «Ты чего, овца, рот открыла?» Набрасывается на вторую первая. «Я ничего не знаю. Я вообще не при делах». «Спокойно. Кто при делах, будем разбираться». «Разбирайтесь, а нам домой пора. Мы тут засиделись». «Неужели? Может, останетесь? Вместе подождем скорую, полицию». «Больно ты резвый, генерал. Смотри, у нас крыша такая, что тебе мало не покажется». «Неужели?» Меня еще только шалавы не пугали, но я стараюсь подавить ярость. Не до того сейчас. Не нужен Алене этот скандал с ее супругом, пусть и почти бывшим. Да и мне лишнее давление на Савельева только на руку. «А ну-ка, девочки, давайте-ка со мной на выход!» Показываю на дверь. Выпроваживаю в коридор. Сразу говорю, угрожать мне не стоит. Вашу крышу я примерно знаю, и мне она по барабану. С прокурором города я справлюсь точно. Да и бизнес местный при желании давно можно хорошо потрепать. Так что давайте так. Я вас отпущу. Но вы скажете на всякий случай, что за препарат дали мэру. «Да ничего мы...» Начинает наглая, но вторая ее перебивает. «Вот!» Достает половинку блистера, на котором можно угадать название препарата. «Ясно. Название мне знакомо, действие тоже. В армии всякое бывает. Командир должен многое знать, в том числе и о различных препаратах и их свойствах. Некоторые могут спасти жизнь. Например, после тяжелого ранения, когда проходит шок и наступает реакция. Или наоборот, жизнь эту отнять, если молодые бойцы пытаются справиться с нервным напряжением, но вместо расслабления и кайфа рискуют получить отек мозга, кому и смерть. Можете быть свободны. И лучше вам не распространяться о том, что тут было. А тому, кто вас сюда прислал, можете сказать правду. Пришел генерал Фролов и все испортил. «Фролов, значит? Запомню», — говорит нахальная девица. «Незачем тебе меня запоминать. Ну или запомни и не попадайся». Возвращаюсь к Савельеву. Алена вышла из комнаты, стоит рядом в шоке. «Радость, свари-ка ему кофе покрепче, чтобы мог говорить. А я пока...» Поднимаю мэра за подмышки, тащу в ванную. По дороге Герман попадается. «Помочь? Куда его?» «В душ холодный, пусть в себя придет». 10 минут обливаний. Делают свое дело. Савельев, хоть и зол, как собака, но почти трезв. Надеваю на него банный халат, тащу в гостиную, где Алена уже стоит с чашкой. «Пей давай, Стас, как так можно вообще?» «Милая, собирайся, я тут сам разберусь». «Хорошо, я уже почти все, Герман тоже. Только не все документы могу найти». «Я решу». Обнимаю ее, быстро целую в губы, на что Савельев реагирует злобным рыком. «Она моя жена пока еще». «Именно что пока еще. Давай как раз это обсудим. Ты хотел пост сохранить? Увы, этого я не то что не могу гарантировать. Даже советую тебе уходить. Дел ты наворотил, мама, не горюй. Сидеть же не хочешь?» Савельев глотает кофе, смотрит недоверчиво. «Давай так. Вы с Аленой разводитесь. Тихо, мирно и быстро. Недвижимость твоя ей не нужна. Насчет бизнеса делите все по-честному. Она заберет то, что ей причитается. И ты ее оставляешь в покое, понял?» «А из белья тебе ничего не надо, генерал?» «Из твоего грязного точно нет. Но я могу нарисовать перспективу, если ты не захочешь по-хорошему». «А, давай». «Ну, во-первых, визит сегодняшних девочек. Камеры есть в подъезде, на улице. Девочки не просто так к тебе попали. Раскручивать дальше эту историю, думаю, не стоит. Но возраст младший тебе не понравится. Это раз. Дальше. Сам понимаешь, что у прокурора на тебя зуб. У него есть свой интерес. Поэтому тебе на самом деле проще решить со мной и со своей женой мирно. Допустим, я решу. Дальше что? Дальше? Но это уж я не знаю. Связей у тебя достаточно. Можешь пойти депутатом. Можешь поговорить с губернатором. Он тебе что-то предложит. Кажется, есть вакансии в министерстве края. Друзья тебя без работы не оставят, так? Вот, живи. Алену и сына только не трогай. Понял? Понял. И документы ей все отдай. Они в мэрии, в сейфе. Значит, завтра мы за ними заедем. Все, Савельев, бывай. Осторожнее. Не стоит незнакомых девочек в дом водить. Понял уже, не дурак. Заметно. Алена опять выходит. Подхожу к ней. Собралась? Да, все, мы готовы. Поехали. Что, Алёнушка, мужа даже не поцелуешь? Столько лет пытался, как дурак. Любил же тебя. Любил? Неужели? Какая-то у тебя любовь, знаешь, хуже ненависти. Ты мне жизнь сломать пытался. Это любовь, по-твоему? Сына без отца оставил. Разве так любят? Ну, извини, как умею. Никак ты не умеешь, Стас. Любишь только себя. Прощай. Прощай, Алена. Герман выносит сумки, чемоданы. Я помогаю. Алена стоит у машины, руками себя обнимая, глаза закрыв. Набиваем багажник, усаживаемся. «Домой?» – спрашивает меня моя радость. «Еще нет. Поедем, будешь со свекровью знакомиться». «Что? Как? Я не готова, я...» «Поехали, радость. Все будет хорошо».